На станции Гривна. В очередной раз отправилась к Бахтиным, заметно осмелев и, кажется, написав главу своей, с позволения сказать, диссертации. Только возможный разговор про главу был скорее поводом к поездке. Причиной же была дыня. Дело в том, что у меня оказалась чудесная азиатская дыня из самой голодной степи. Ее и следовало доставить Бахтиным. Я была не в одиночестве. Со мной ехал сын Павел, школьник. Человек застенчивый и немногословный. Ехать Бахтину боялся. Я уже нет. Дыня воодушевляла. Путь наш лежал на станцию Гривна. В дом престарелых, попросту говоря, в богадельню, куда определили Бахтиных, беспомощных в быту. Но я, конечно, не представляла, что такое наш отечественный приют на самом деле. Приют был пропитан обреченностью и тоской, печалью запущенной старости. Оба не жаловались, но были угнетены. Без особых усилий можно было догадаться, жизнь не особенно баловала их жилищными условиями, но в Гривне к проблеме проживания примешивалось что-то еще. Не знаю, как сказать. Может быть, ошибаюсь, но показалось так. Уже была первая книга, признание, и даже если они ни на что не рассчитывали, невозможное, наверное, не ждать какого-нибудь выхода из тупика. Выход же оказался богадельней, последним приютом угасающих старух. Хотя руководство дома престарелых очень старалось проявить уважение, у Бахтиных была жилая комната, но кроме того ученому выделили отдельный кабинет с письменным канцелярским столом, с креслом. Пусть занимается своей наукой. Он нас специально водил этот кабинет показывать. Шел по коридору на костылях. Шли костыли, и мертвые ноги волочились. Кажется, мы вернулись в жилую комнату. Он достал откуда-то большую папку с гравюрами. Гравюры привез Эрнст неизвестный. К стыду своему не могу вспомнить, что именно. Может быть, серию Достоевский. Помню только, что гравюры были словно опалены отчаянием, гневом, чувством катастрофы. От них исходил пафос протеста против неведомой силы, злобной и жестокой. Но как свободно понимал Михаил Михайлович язык дерзкого искусства авангардиста. Неизвестно ему нравился, впрочем, чему удивляться. В его долгой жизни был Витебск, а значит, так или иначе, и Казимир Малевич, и Марк Шагал. В Москве шуршал деликатный шепот, будто в Елену Александровну был влюблен Шагал. Она же выбрала Бахтина. Слух этот обладал серьезностью мифа. Мне никогда не приходило на ум проверить. Она же все так же прозрачной тенью скользнула, прижимаясь к стенам, очень редко включалась в общий разговор. Говорили об авангарде, о том, как пробивала задушенная память о Мейерхольде, глухие годы, запреты и забвения, о том, как Мейерхольду была нужна, да просто необходима, комедия «Дель арте», как этот старинный итальянский площадной театр оказался необходимым режиссеру при прорывах в новое искусство, по сути, в будущее. Вспомнили Вернон Ли, это маски спасли Италию, когда ей грозило исчезнуть с карты Европы. Михаил Михайлович говорил про веселую инфернальность персонажей итальянского площадного театра. Инфернальность придавала фиглярству уличных комедиантов глубинное измерение. У них где-то есть бесенок, кажется, Арлекино. Вдруг мой Павел, до того молчавший по причине непробиваемой застенчивости, что-то уточнил в этом пункте разговора взрослых про того самого бесенка. Бахтин сказал с удовольствием. «Как это хорошо, когда такой молодой человек. Знание». «Нет-нет», — испугался мой школьник, — «никакие это не знания, просто я с детства любила рассматривать гравюры Доре, Каду, Данте». Увернулся-таки от похвалы будущий профессор, историк-медиевист. «Наш разговор стал легок настолько, что сегодня мне не верится. Неужели я осмелилась привести ему свои страницы, увы, столь далекие от совершенства? Боюсь, что-то в этом роде имело место». Во всяком случае, разговор шел по тексту. Среди прочего, Бахтин сказал с неожиданной жесткой резкостью. «Самое губительное — это подмена мистерии митингом. Хуже митинга на театре ничего быть не может».